Эпилог. После представления богини королю и королеве пришлось вернуться на паркет. Первый танец законный, принятый богиней королевы и изначально легитимного короля. Затем долгие и занудные поздравления. Маргарет искренне сочла их мелкой местью со стороны придворных. И после всего этого открытие свадебного пира. А простые горожане уже 6 часов, как едят жареное мясо и пьют пиво, — шепнул Линнард. Завидуешь? — поддела любимого Маргарет. Только если чуть-чуть, — рассмеялся король. У них нет тебя. Кстати, тебя ожидает сюрприз. Осторожно посмотри налево. Видишь? Чересчур молодой красавчик. Чернявенький такой. Ага. «Тебе он не кажется странным?» Маргарет впилась взглядом в... Тут она затруднялась его точно квалифицировать. Уже не парень, но еще не мужчина. Молодой мужчина? Мальчик где-то 28 лет. Да вроде обычный, заносчивый немного, но... Он что, будет говорить тост? «Предлагаю воздать должное серой богине, которая благословила нашу маленькую королеву». Нельзя было не узнать чарующий голос Дерра Серого. «Ничего себе!» — выдавила Маргарет. «А ему точно 600?» «Ну, он и не должен выглядеть на 600. Некромант все же». «Почему он решил снять маску?» «Потому что согласился курировать конкурс менталистов», — улыбнулся король. «Я не мог сказать, что соревноваться будут только девушки. Для этого нет никаких логических предпосылок». Отведя взгляд от некроманта, Маргарет постаралась подавить истерический смешок. В том, что задумывается, как отбор невест, будут участвовать мужчины. «Богиня, она страстно желает быть рядом с Дерром Серым, когда он об этом узнает». Теперь, когда маска не скрывает его эмоций, это будет бесценное выражение лица. Я про это же подумал, но в листовках будет говориться только о женщинах. А этому есть логическое объяснение? — удивилась Маргарет. Притянуто за уши, — широко улыбнулся король. Я сказал, что ты так хочешь, а желания королевы не должны отягощаться логикой. Это, если что, он сказал. Алистер Ферхара. Ферхара или Ферхар? На наш манер Ферхар, а вообще Ферхара. На его родине все фамилии заканчиваются на «ра». Свадебный пир завершился тем, что король встал, попрощался с гостями и подхватил Маргарет на руки. Он уносил возлюбленную в королевскую спальню, и тихонечко молил богиню, чтобы любимая уснула у него на плече, потому что силы на супружеский долг у Линнарта были, но в таком мизерном количестве, что он боялся омрачить эту сторону их жизни. Серая богиня явно благоволила роду Дарвейских, и Маргарет, сонно прошептав «Не стесняйся меня будить», уснула. «Обязательно не постесняюсь». Где-нибудь в районе завтрака. И уже в спальне Линнарту пришла в голову гениальная идея — сразу телепортироваться в королевский особняк на берегу вулканического озера. А что? Силы есть, мастерства хватит, и утром можно будет не только собой восхитить любимую. Перемещение отняло у Линнарта остатки сил, так что себя и супругу он раздел при помощи магии. Что произошло дальше и кто накрыл их тонким покрывалом — тайна, которая таковой и останется. Утром он проснулся первым и успел распорядиться по поводу завтрака. Маргарет проснулась следом, потянулась, оценила свой абсолютно обнаженный вид и с интересом спросила, «Это тоже традиция? Первую ночь с супругом королева запомнить не должна? Иначе на Кальдоран падет мор?» Линнард рассмеялся и ответил, «Нет, просто нас с тобой победил откат от зелий. А вообще, будешь обижать несчастного короля, не скажу, где твоя одежда. еще кое-чего не скажу». «Я могу быть очень изобретательной», — промурлыкала Маргарет и, немного откинув покрывало, продемонстрировала королю стройную ножку. «Знаешь, говорят, что шантаж — это очень увлекательно». «Это нечестный прием. У Тарии родилась девочка. Когда целитель попробовал забрать ребенка, чтобы передать кормилице...» «В общем, ему сейчас самому нужна помощь», — хмыкнул Линнард. «Похоже, что у Садденов в крови изощренные проклятия». «Знаешь, что женщине всегда видно, готова ли она расстаться с ребенком», — заступилась за подопечную Маргарет. «И я очень рада, что Тарии хватило времени, чтобы осознать себя матерью». «Ты знала?» Линнард встал и подошел к двери. Слуга принес завтрак, но войти ему не позволили. Его величество не хотел ни с кем делить утреннюю соблазнительную королеву. «Догадывалась. Тария добрая и ответственная. Все, что было с ней, не более чем реакция на принуждение. Оказавшись на воле, она расслабилась, пересмотрела свою жизнь и что-то для себя решила. Ей не нужно убиваться в трактире, чтобы прокормить детей. Попади она вновь на улицу, отказалась бы от девочки, просто потому что не вытянула бы любимого ребенка и навязанную насилием малышку. А сейчас, в достатке, доброй быть несложно». «Жестко, но разумно», — кивнул Линнард. — «Свежие фрукты, сыр и легкое фруктовое вино». — «Вино на завтрак?» — округлила глаза Маргарет. — «Всего бокал, и потом мы в отпуске». — «А я только хотела спросить, где это мы?» — улыбнулась Мора Дарвийская. Ленивый завтрак перерос в совсем не ленивые поцелуи. Маргарет сходила с ума от странного, незнакомого ощущения мужских рук на своей обнаженной коже. Лин будто задался целью лишить ее последних крупиц рассудка. Он не стал снимать с нее покрывало. Нет. Усевшись в изножье постели, король принялся массировать ее ступни. Вначале правую, затем левую. Склонился, коснулся поцелуем подъема стопы. Коснулся языком, подул. Ахнув, Маргарет выгнулась и вцепилась в покрывало. Ей как-то безотчетно стало неловко. От предвкушения охватившего тело, от желания скорее попробовать, каково это, и одновременно от желания растянуть происходящее. «Тш-ш-ш!» Линнард успокаивающе провел ладонью по ее коже. «Я тебя не подведу». И он не подвел. Поцелуи, легкие, почти неощутимые прикосновения. И вот Маргарет с удивлением осознает, что покрывало куда-то делось. Вот только она обнажена, а на Линнарте все еще болтается рубашка, да и брюки тоже на месте. А ведь ей до горячечного жара любопытно. Губы Лина, руки Лина. Она потерялась в ощущениях. Забыла себя и окружающий мир. Если и был какой-то дискомфорт, то он затерялся в удовольствии. Муж был щедр на ласку и до, и во время, и после. Пока Маргарет восстанавливала дыхание и пыталась вспомнить, кто она, Лин покрывал поцелуями ее плечо и шею. «Я люблю тебя», — прошептал он. «Ты теперь целиком и полностью моя. Никогда не считал себя собственником». «А я, — протянула Маргарет, — всегда знала, что я собственница». «И ревнивица?» «А ты нет?» «Я доверчивый», — хитро улыбнулся король. Отзеркалив его улыбку, Маргарет задумчиво произнесла: «Знаешь, мне показалось, что Алистер не может прочесть мои мысли. Как думаешь, я могу быть?» «Дорфас-2!» — рыкнул король и подмял под себя шутницу. «Дорфас-2, радость моя! Теперь, Ваше Величество, вы ограничены одним мужчиной, чрезвычайно ревнивым мужчиной». «Ох, а если меня не предупредили, кому я могу высказать претензии?» — засмеялась Маргарет. «Серой богине», — подхватил Линнард. «Это же она курирует отборы невест». Повозившись в постели, парочка угомонилась, и Маргарет, удобно устроившись на груди любимого, вдруг поперхнулась смешком. «Слушай, а там, где царствуют боги мужского пола, отборы женихов? Или гаремы? Вот жуть, наверное, там творится». «Гарем? Хорошее слово», — хмыкнул король. «Ай, у моей жены очень острые локти. Я должен пожаловаться на этой серой богине». А Маргарет в это время с интересом разглядывала золотую розу на своей руке. А в Келестине метка отбора пропала в день его завершения. «Почему ты так напрягся?» Извернувшись, Маргарет взглянула супругу в глаза. В очень виноватые глаза. «Ты знаешь, Гарри, сердечко мое золотое, мы так старались сделать метки влагоустойчивыми. Ну, года через 2-3 смоется». «Если бы я так тебя не любила, — фыркнула Маргарет, — и если бы не закон...» 3 дня для супружеской четы слились в бесконечный калейдоскоп любви, тепла и счастья. Они купались в озере, любили друг друга на берегу, любили друг друга в спальне. Они любили друг друга везде. Дошло до того, что Тамира с Вальтером, прибывшие позднее, тоже совершили грехопадение. Да и Каприз с подругой как-то подозрительно часто прятались в мансарде. Правда, об этом Маргарет узнала гораздо позже. В те 3 дня король и королева не интересовались окружающим миром. Наталья Самсонова. Королевская академия магии. Неестественный отбор. Читала Екатерина Осоченко.